Глава 7. Тенгель не сразу свыкся с мыслью, что усадьба и вправду стала их собственностью. Осознав, наконец, что все и в самом деле принадлежит им, он почти целый вечер ходил по дому и поглаживал стены, удивленно и благоговейно. «Все мое», — думал он, оглядывая дом, потом вышел на улицу, прошел мимо колодца и надворных подстроек. Тенгель не помнил себя от счастья. Та сгоревшая усадьба в долине людей льда тоже была их собственностью, доставшейся по наследству. Но она была совсем крохотная, а о такой большой он даже и не мечтал. Тенгель обдумал, за что надо взяться в первую очередь. Наконец вернулся в дом и лег. Силия уже спала, он нежно погладил ее по голове. «Спасибо тебе, великий и всемогущий Боже, за наше спасение. Благослови Шарлотту Мейден». Пока Шарлотта здесь не жила, дела на усадьбе шли ни шатко, ни валко. Тенгель с головой ушел в заботы. Работа ему нравилась. Постепенно все стало приходить в норму. Он чувствовал, что быть управляющим – его призвание. Гигантский механизм господской усадьбы был запущен на полную силу. Силе была не против домашних животных. Но, зная, что она не может видеть, как забивает скот, Тенгель обещал делать все сам. Неожиданно умер барон Мейден. С ним случился апоплексический удар после одного из ужинов. Ужин состоял из 18 блюд. После смерти барона вдова, ко всеобщей радости, переселилась в Гростенсхольм. У них начали собираться гости из Осло, Тонсберга и других мест. Тонсберг – город Фюльки Вестфолд, западнее Осло. Тенгеля ожидали перемены. Баронесса всем расхваливала своего лейб-медика, рассказывала, как он вылечил ее радикулит всего лишь легким прикосновением руки. В один прекрасный день Тенгель получил приказ явиться во дворец Акерсхюз. Дворец Акерсхюз построен в Осло в XIV веке, служил крепостью и резиденцией короля в средние века. Тенгель ужасно нервничал, пока ехал туда. Жена одного близкого наместнику человека почувствовала себя плохо. Поэтому, когда они услышали о прекрасном враче баронессы Мейден, было решено пригласить Тенгеля во дворец. Вместе с охранником он пересек лужайку и вскоре очутился в гостиной, где его уже ждали больная и ее муж. При виде Тенгеля глаза женщины расширились от ужаса. «Ну что ты, дорогая?» – успокаивающе произнес муж. Тенгель порядком запылился во время долгого пути и прежде всего извинился за свой внешний вид. Датский дворянин спросил: «Вы так родились?» «Как?» «С такой внешностью?» «У каждого человека свое лицо», — коротко ответил Тенгель. «Извините, если я вас напугал». Придворный понял, что лучше всего сменить тему разговора. «Посмотрите мою жену. Она страдает от судорог, но долго не решалась рассказывать об этом». Тенгель кивнул и попросил датчанина выйти. «С какой стати? Вы что, собираетесь соблазнить ее?» «Разве я похож на соблазнителя?» — сердито спросил Тенгель. «Нет», — нервно рассмеялся муж. «Конечно же нет». Он понял, что зашел слишком далеко. Наконец Тенгель оказался наедине с пациенткой. Он сделал все, что мог. Видимо, дама слишком обильно питалась, хотя судороги могли наступить и по другой причине. Он составил список продуктов, противопоказанных к употреблению. Может быть, она хоть немного ограничит себя в еде. Чтобы успокоить женщину и сделать ей приятное, Тенгель попросил ее лечь и положил руки ей на грудь. Приятное тепло разлилось по телу. Делать это было не обязательно, но Тенгель хотел, чтобы она доверяла ему и следовала его предписаниям. На прощание он посоветовал ей побольше гулять. Прогулки помогут улучшению кровооборота. Фру, обращение к замужней женщине. Благодарно протянула Тенгелю мешочек с серебром. В их силе маленькую усадьбу придется вложить немало денег, так что плата была очень кстати. В соседней комнате Тенгеля ждал супруг. «Ну как, вылечили ее от воображаемой болезни?» Презрительно выдавил он. «Вряд ли это только игра воображения, но, думаю, ей полегчало». «Пока вы тут, не посмотрите, может быть, старика Бремса, у него что-то с ногой?» Тенгель кивнул. Старик жил в другой части дворца. Тенгель сразу определил, что случай этот был намного более серьезный. Старик Бремс был очень толст. «Вы понимаете, что можете лишиться ноги. — жестко сказал Тенгель. «Вам необходимо побольше двигаться. Вы весите очень много. Я попробую вам помочь, но с вашего разрешения я навещу вас еще». Старый господин весь вспотел. Он испуганно кивнул и пообещал делать все, что скажет врач. По дороге домой Тенгель думал о том, что простой люд умирает от голода и нищеты, а господа мрут от обжорства. Он, конечно же, обо всем расскажет Селье. За первой поездкой последовали и другие. Скоро за Тенгелем стали постоянно присылать. Пациенты из Акерсхюса остались довольны. Он заметил, что наибольший интерес к нему проявляли женщины. Они прозвали его «Доктор Демон». Тенгелю прозвище не понравилось. Однажды, когда он вернулся домой после одной из своих триумфальных поездок, так их называла Силья, к нему подошла Суль. «Там, во дворе, тебя уже несколько часов ожидает больная». «Скажи ей, что у меня нет времени». Нетерпеливо отмахнулся он. «Я весь день работал». «Да, конечно, ведь она не может тебе хорошо заплатить». Едко заметила Суль и ушла. Тенгель резко остановился. Молнией ударила в голову мысль, что в последнее время он занимается лечением только богатых и знатных господ. Тенгель резко повернулся на каблуках и пошел за девочкой. «Спасибо, Суль». С тех пор он объявил своим состоятельным пациентам, что может выезжать к ним только тогда, когда требуется неотложная помощь. Богачи и толстосумы сами потянулись к нему. Слухи о его выдающихся способностях врачевателя быстро распространились по всей округе. Многих пациентов ужасал облик Тенгеля, но постепенно они привыкли к его внешности, и многим он даже казался симпатичным. Существовал молчаливый уговор. Никто не упоминал ни о людях льда, ни о колдунах и ведьмах в присутствии пациентов. Как-то поздней осенью Сили сказала мужу. «Тенгель, если со мной что-то случится...» «Нет!» — горячо воскликнул он. «Нет, с тобой ничего не может случиться!» «Хорошо», — уже мягче произнесла она. «Если все-таки произойдет самое плохое, я хотела бы быть уверенной, что ты позаботишься о детях». На его лице отразилось глубокое отчаяние. «Ты же знаешь, что я их не брошу», — задыхаясь, произнес он. «Но им будет нужна мать». «Я справлюсь сам», — вырвалось у Тенгеля. Он обнял ее и притянул к себе. «Ты же знаешь, Силья, что я больше никогда не женюсь. Я прожил 33 года. Только тогда я встретил тебя, и тебя мне никто не сможет заменить». Силья знала, что это правда. Тенгель был однолюб. Она промолчала. Видимо, ее предложение было неудачным. Впрочем, она знала это с самого начала. И в то же время Силья была рада услышать именно такой ответ. Наступил октябрь. Листья на деревьях покраснели и пожелтели, небо было ясно-голубым. Тенгель возвращался домой с вызова. Вообще-то он предпочитал не уезжать далеко от дома, но в этот раз поездка была необходимой, так как пациент не мог двигаться. Тревога не покидала Тенгеля, и он стремился доехать до дома как можно быстрее. Еще издалека увидел Суль, она изо всех сил бежала ему навстречу по еще недосаженной липовой аллее. Когда Тенгель увидел лицо Суль, его прошиб холодный пот. «Отец! Отец!» — кричала она. «Быстрее! Маме очень плохо!» Впервые за все время Суль назвала их матерью и отцом. По ее щекам текли слезы. «Что?» — испуганно перебил он. «Ей плохо?» «Да, скорее!» Тенгель пришпорил коня и понесся к дому. Около входа увидел чужую карету и понял, что Суль позвала акушерку. Он спрыгнул с лошади и рванулся к двери. Заметил краем глаза, как акушерка комкала, пытаясь спрятать густо красную простыню. Тенгель распахнул дверь спальни и... Впервые в жизни он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Словно сквозь пелену увидел военного лекаря, женщину, должно быть Шарлотту, и кровь. Кровь везде. В уголке кто-то горько навзрыд плакал. На подушке мертвенно-бледное лицо Силии. Он всхлипнул и превратился в человека-зверя, который мог вот-вот потерять единственную, любимую, жизнь свою и свою радость. «Силья!» — закричал он, упав на колени у изголовья кровати. Взял ее бессильную руку и прижал к щеке. Рука тут же стала мокрой от слез. В спальню вошла акушерка. «Господин Тенгель, мы сделали все, что было в наших силах». Он встрепенулся и посмотрел на нее. «Она еще жива?» Едва слышно прошептал он одними губами. «Пока да». Тенгель поднялся с колен. «Я принесу свои средства. Следите за дыханием. Ради бога, помогите ей пока. Попробуйте остановить кровотечение». «Мы стараемся, но торопитесь», — сказала Шарлотта. Она безгранично верила Тенгелю. В гостиной к нему подошла Суль. «Возьми». Она протягивала ему свой узел. «Ханна пометила все средства, так что ты легко найдешь необходимое». «Спасибо, Суль». Почти тотчас Тенгель вернулся в спальню, собрал дрожащими руками лекарства. По комнате распространился запах тысячелистника и других трав. Увидев травы, военный лекарь слегка присвистнул. «Да уж, это вам не обычные лекарства. Последний раз я видел нечто подобное при королевском дворце в Париже. То были страшные тайны казненной ведьмы». Тенгель слушал в полуха. Он знал, что этому человеку можно доверять. Они принялись за работу. Работали молча, сосредоточенно. Из угла доносились всхлипы, но им некогда было обращать внимание на такие мелочи. Наконец им удалось остановить кровотечение. «Теперь мы сделали все. Больше ничем не сможем ей помочь», — сказал Тенгель. «Будем надеяться, что успели вовремя. Если она проснется, дайте ей пить. Ей надо много пить. Вскипятите воду, а я пока приготовлю настойку из трав. Если она проснется». «Она должна проснуться. Просто обязана». Тенгель положил руки на грудь Силе и стал делать массаж сердца, воздействуя на него своим необыкновенным теплом. «Тенгель, не хотите взглянуть на ребенка?» — спросила Шарлотта. Он скорчил гримасу. «Позже». Тенгель не хотел видеть это чудовище, которое чуть было не отняло жизнь у его любимой. «Как все прошло?» — спросил он, не отрывая взгляда от лица жены. Шарлотта принялась рассказывать. Никогда еще Тенгель не слышал в ее голосе такой мягкости и столько женского обаяния. Малышка Суль прибежала в Гростенсхольм. Ее послала Силия и просила передать, что дело срочное. Мать приглядывала за детьми, а я послала всадника и побежала сюда. Я боялась, что Суль потратила на дорогу слишком много времени. Все произошло так внезапно. Вы сами знаете, как опасно было вашей жене рожать, а ребенок очень крупный. «Весит около 5 килограмм», — добавила акушерка. Тенгель сжал зубы. 5 или больше килограммов? Да, это очень много, особенно для изящной Силии. «Ребенок пошел очень быстро, и у вашей жены образовались многочисленные разрывы», — продолжал военный лекарь. «Я прямо с порога бросился на помощь». Обычно роды всегда принимали женщины. Но случай с Силией был настолько сложен, что Тенгель решил подстраховаться и пригласил военного лекаря, которому очень доверял. И как же Тенгель был рад, что тот не опоздал. «У вас родился мальчик», — услышал он голос Шарлотты. Тихий плач в углу продолжался. Акушерка прогоняла злых духов. Тенгель вспомнил мать. Она рожала его в полном одиночестве и умерла от родов. Силия была окружена любовью и заботой. А он? Тогда никто не захотел принять страшного на вид сироту. Из жалости его взял дед. Он постоянно напоминал внуку, что тот убил свою мать. И от злости дед дал ему имя Тенгель, имя злого духа людей льда. С ним никто не хотел играть, и он был ужасно одинок. Каждый день ему задавали трепку. Так, на всякий случай. Тенгель вздохнул. Он боялся посмотреть на новорожденного. Боялся увидеть его ужасное лицо, найти сходство с Ханной и гримором, и желтые глаза — первый признак проклятия. Ребенок был укутан одеялом, и Тенгель увидел только черные спутанные волосенки. Это был плохой знак. Подойдя ближе, взглянул на злое личико плачущего младенца. Осторожно отвернул край одеяла. Господи, какие широкие плечи! Ребенок был очень большой. Да, малыш был похож на Тенгеля, но отец не нашел в нем страшных признаков рода. Почувствовав тепло отцовской руки, малыш успокоился и перестал плакать. У кого же еще этот беспомощный комочек мог найти защиту, как не у отца? Тенгель взял сына на руки. В комнате стало тихо. «Вот мой сын», — немного удивленно подумал Тенгель. «Как бы ты ни выглядел, я люблю тебя и никогда не брошу». Наконец малыш открыл небесно-голубые глазенки и снова заплакал. Но Тенгель уже увидел все, что хотел. Голубые глаза, красивое личико, его точная, но не обезображенная копия. И облегченно вздохнул. «Силье просыпается», — сказал кто-то. С ребенком на руках Тенгель присел на край кровати. Он не верил своим глазам. Силье очнулась и со стоном пошевелилась. «Милая Силье!» Он снова вспомнил свою всеми покинутую мать и решил окружить жену заботой и вниманием. «Все хорошо, моя дорогая. У нас чудесный маленький сын. И я очень люблю вас обоих». Мимолетняя улыбка промелькнула на лице Силье. Она попыталась открыть глаза, но не смогла. «Все произошло так внезапно. Я даже не успела сообщить тебе». «Ты никогда не могла правильно рассчитать время», — растроганно произнес он. «И застала нас всех врасплох». «Мне холодно», — прошептала Силья. Дитя уложили в колыбель, и малыш снова расплакался. Тенгель обнял жену. Акушерка укрыла роженицу потеплее. Шарлотта принесла горячую воду. Тенгель позвал Суль. Он отдавал команды, согревая руками Силье. «Найди окопник аптечный. Да побольше. Немного крапивы и манжетки. Нашла? Хорошо. Теперь желуди. Нет? Ладно. Неси боярышник и можжевеловую ягоду. Все готово?» «Да». «Отлично. Фрейкин Шарлотта поможет тебе сделать настойку». Силья пила долго. Во рту все пересохло, язык прилип к небу. Постепенно к ней возвращались силы. Она даже взглянула на ребенка. Потом взяла Тенгеля за руку. «Знаешь, я даже боялась придумать ему имя. Может, назовем его в честь твоей матери?» «Совсем не обязательно. Мы уже назвали в ее честь Лив. Ведь ее звали Линья». «Хорошо, пусть так. А твой отец?» Тенгель потемнел лицом. «Я не знаю его имени и не желаю, чтобы ребенок был назван в его честь. А как звали твоего отца?» «Арнгрим». «Да, тяжеловато. Может быть, Ари? Или Хаворн?» «Тогда уж лучше пусть будет Ари». «Силье, он не отмечен». «Как здорово! Надо посадить еще одно дерево». «Ага», — засмеялся Тенгель. «Лучше уж сразу несколько. Тогда получится настоящая большая липовая аллея». Он был на седьмом небе от счастья и в глубине души благодарил Суль за то, что тогда она отняла у него порошок, ведь он чуть было не... Девочка стояла рядом, и он как никогда раньше почувствовал, насколько они близки. «Все могло случиться», — сказал он Суль. Та покачала головой. «Ханна сказала, что вы с Силей станете знамениты. Ты уже известен, а она еще нет». «Так ты знала, что Силей будет жить долго?» «Так сказала Ханна». А для Суль Ханна была больше, чем богом. «Почему ты ничего не сказала? Ты же знала, как я боялся за Силье». «А ты поверил бы мне? Или Ханне?» Тенгель промолчал. Борьба с Ханной всегда была борьбой за престиж. Но в глубине души Тенгель очень уважал ее. У Силье началась родильная горячка. Пришлось снова позвать лекаря. «Ну что ж», — сказал заслуженный ветеран, — «роды были очень тяжелыми». «У твоей жены, Тенгель, больше никогда не будет детей». «Это точно?» — переспросил Тенгель. Вошла Шарлотта и унесла новорожденного на кухню. «Ты же сам знаешь, какие последствия родильной горячки. Как бы вы ни старались, это совершенно исключено». «Нет и еще раз нет. Но от горячки мы ее вылечим». И он пошел перекусить и выпить вполне заслуженный стаканчик. Новоиспеченные родители, улыбаясь, поглядели друг на друга. Вряд ли другая семейная пара восприняла бы это печальное известие с такой радостью. «Устроим оргию», — шепнул Тенгель. «На всю ночь», — отвечала Силья. «На всю жизнь», — добавил муж. Однажды, обсуждая с Тенгелем ход дел на усадьбе, вдовствующая баронесса начала жаловаться. «Знаете, господин Тенгель, столовую нам хорошо бы украсить золотистыми обоями из тисненной кожи. Посмотрите на эти стены. Они просто ужасны. А у нас, в Норвегии, никто не умеет выделывать кожу. Надо ехать на континент. Те обои, что можно достать здесь, такие скучные. Господи, как тяжело жить. Наверное, старею. Начинаю всего бояться». Она напрасно ждала комплиментов от Тенгеля. Тот думал о своем. «Может, Силе научиться?» Ваша милость верно знает, что у нее талант к такой работе. Да ей и самой хочется чем-то заняться. А домашнюю работу она просто ненавидит». Баронесса обрадовалась. «Да, конечно, Силия. Я всегда ей говорила, что домашняя работа не для нее. Как она?» «Спасибо. С каждым днем чувствует себя все лучше. Щеки уже порозовели». «Вот и хорошо. А малыш?» «Хороший парень. Силия возится с ним с утра до вечера». «Да, вам повезло. Только знаете, выделка кожи — слишком тяжелая и опасная для нее работа. Всякие там кислоты, физические нагрузки. Но вы подсказали мне хорошую мысль. В других домах я видела расписные обои ручной работы. Это сейчас так модно. Эта работа как раз для Силии. Я найму вам двух девушек для помощи по дому, чтобы ваша жена не истязала себя уборкой и приготовлением еды. Другие сделают это лучше нее. Мы должны беречь Силии». «Да», — кивнул Тенгель. «И потом у меня будут обои лучше всех», — улыбнулась вдова. «Как дела с учебой? Дети ведут себя хорошо?» «Шарлотта говорит, что они такие умные, каждый по-своему. Суль иногда нервничает и халтурит, у нее явно не хватает терпения, но все очень стараются». Баронесса подошла поближе к Тенгелю и заговорщически прошептала. «Правда, Даг замечательный мальчик». «Да, с ним никаких проблем, и не...» «Мы должны войти в положение Суль, ведь она вообще очень добрая, и нам с ней всегда хорошо». «Да, она будет предана вам до конца, но в ней много такого, с чем она мужественно борется». «Если я вас правильно поняла, то вы тоже были трудным ребенком». «Да, верно». «Что ж, будем надеяться, что Суль изменится». У Тенгеля со старой дамой установились хорошие доверительные отношения после того, как он вылечил ее ревматизм. Силия просияла от счастья, услышав о предложении баронессы. «Тенгель, неужели это правда? Расписывать обои? А я справлюсь?» Она задумалась. «Горничные у нас в доме. Да, мы далеко пошли. Надеюсь только, что они не слишком молоды и красивы». Укоризненно посмотрел на нее Тенгель. «Что ты себе вообразила? Но твоя ревность мне льстит». Тут малыш по имени Ари Тенгельсон прервал их неторопливую беседу. Его легким можно было только позавидовать. Тенгельсон, сын Тенгеля, норвежский. Ждать оргии пришлось 3 месяца. Когда Силия окончательно поправилась, 3 старшим детям было разрешено ночевать во дворце. Идея принадлежала Шарлотте, и все поддержали ее с большим энтузиазмом. В том числе и Силия с Тенгелем. И вот, наконец, они остались одни, не считая малыша, что сладко посапывал в соседней комнате. «Что ж, Силия!» Нетерпение Тенгеля все возрастало. «Пришла пора насладиться всем, от чего мы отказывались 100 лет!» «Без вечного страха и беспокойства!» Она залилась смехом, увидев решимость в глазах мужа. «Тенгель, стой там, на ковре!» «Я хочу, чтобы ты любил меня страстно, медленно и не торопясь. Знаешь, я ведь никогда тебя толком не видела. Нам всегда приходилось прятаться под одеялом, выбирать удобный момент. Ведь рядом всегда были дети. Подожди, дай я сама тебя раздену». Тенгель был в крайнем возбуждении. Слишком долго ему приходилось держать себя в руках. «Вот теперь я снова узнаю мою милую Силию». Она постепенно снимала с него одежду, лаская каждый сантиметр его кожи, плечи, руки. Тенгель не был безучастен. В комнате был приятный полумрак. Сили взяла ладони мужа в свои и сделала шаг назад. Она оглядывала его широкие плечи, густой волос на груди, что сбегал тонким ручейком вниз к бедрам. «Ты демон, ты лесной бог. Ты создан для оплодотворения любвеобильных лесных нимф», — прошептала Сили с озорным блеском в глазах. «Но все это в прошлом. Для меня ты самый красивый, самый привлекательный и желанный в мире. Ты мой господин и мой хозяин». Она упала перед ним на колени и обняла его бедра. Тенгель нежно гладил волосы жены. Он весь дрожал. Руки ее скользили дальше. «Мне так тебя не хватало!» Она все шептала нежные слова и целовала своего Тенгеля, постепенно опускаясь все ниже. Я никогда не рассказывала тебе про свой сон, что я видела дважды. Я стояла нагая, а вокруг были кнехты. Они хотели взять меня. Но тут появился человек-зверь, настоящий демон, и спас меня». Язык Тенгеля мягко скользил по горлу Силии. Потом он упал на колени и стал целовать ей бедра. И целовал так до тех пор, пока в ней не проснулось желание. «Я люблю тебя, дорогая», — взволнованно шептал Тенгель. «Иди ко мне, сбрось одежду. Эта ночь наша, и мы будем наслаждаться ею до утренней зари». Конец 7 главы.